23. Просто выживание. Потому что, здесь мое решение однозначно. Палкис будет исключен из школы. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. В помещении вновь наступила абсолютная тишина, а все взгляды с каким-то жадным любопытством мгновенно устремились к замершему в немом оцепенении Пирсу. Некоторое время он молчал, видимо, не в силах осознать случившееся, потом его лицо исказило какая-то жалкая гримаса. Еще несколько мгновений он жалобно кривился, очевидно пытаясь сдержаться, но не выдержал, и из его глаз покатились слезы. Было видно, что ему хотелось разреветься во весь голос, но он стоял у всех на виду и поэтому все же молчал и только иногда неожиданно вздрагивал. «Лаки, отвернись, пожалуйста, не смотри», — тихонько попросил Гарри. «Что, жалко?» — нехорошо усмехнулся Трикстер, намеренно не отрывая взгляда от корчащегося в безуспешных попытках совладать с собой бывшего грозы школы. «Неприятно. Как ты мог вообще вырасти таким мягким?» Сорвался Лаки и ядовито поинтересовался, пристально глядя в глаза мальчика. Сам никогда из-за них не плакал, ему было бы наплевать, пусть смертный терзается всякий раз, когда кто-то из его врагов прищемит себе палец, но не хватало, чтобы он еще заразил его этой жалкой слабостью. Гарри помолчал под давяще пронизывающим взглядом Бога, и за эти мгновения в его голове пронеслось множество всяких воспоминаний. Некоторые из них все еще были довольно яркие и болезненны. Он нахмурился, еще плотнее сжимая губы, и кивнул. «Да, Лаки, и ты уже все забыл. Стоило одному только разныться, я тебя предупреждал. Мы на войне, и тут только одно из двух, либо они будут плакать, либо ты». Голос Трикстера становился все более злым, а глаза начали отблескивать синим, недобро прищуриваясь. «Впрочем, если это тебе тяжело, то можно и прекратить. Это намного легче, особенно мне. Они будут тебя бить и будут очень довольны. Никто из них больше не будет плакать. Я потерплю. С тобой. Глухая защита, несколько тычков, репей, сопливый платок или еще какая-то гадость, и все закончится. Ну разве так не проще?» Гарри стало не по себе. Он и так еле держался на ногах от усталости и всего пережитого за этот день. Голова была тяжелой, хотелось хоть к чему-нибудь прислониться, если не сесть. А еще Лаки опять смотрит на него, будто он один виноват, непонятно в чем. Но, ведь Лаки тоже устал. Конечно, Бог ведь чувствует то же самое. И у него также все болит, и стоять тоже трудно. Нет, наверное, даже хуже, Гарри давно уже чувствовал, что стоят они, в основном, усилиями Лаки. Он почти ему не помогал, не мог помочь. Лаки серьезно посмотрел в глаза Богу Гарри. «Я буду драться. Я не хочу, чтобы было, как раньше. Даже если с кем-то случится что-нибудь очень-очень плохое». И он постарался улыбнуться ободряюще, но вышло как-то виновато замучено. «Не переживай, пожалуйста. Ведь мы победили». «Победили?» Немного насмешливо приподнял одну бровь Бог, словно очнувшись. Гарри улыбнулся гораздо увереннее и кивнул. «Ну где-то ты прав». В задумчивом прищуре Лаки больше не было злости, а в голосе странно смешались усталость и удовлетворение. «Если у противника минус один, а у нас без потерь, то вполне даже можно сказать, победили». Школьный автобус петлял по нагретым весенним солнцем улочками Литтл-Уингинга. Хорошо, что наконец можно было сидеть, прислонившись лицом к стеклу и расслабившись. Соприкосновение с прохладной поверхностью притупляло боль в разбитом лице и помогало сохранить хоть какую-то ясность мыслей. Хотя, какая там ясность, если последний час был разорван на какие-то плохо связываемые между собой воспоминания. Совершенно не вспоминалось, как и когда они из класса гражданства перебрались в актовый зал. А ведь где-то между этим был, вроде бы, еще и английский. И когда они между этим: «Лаки, не пей много, это плохая вода, ее не пьют, а хорошая на первом этаже, хочется прогуляться, пей, Лаки». Актовый зал, шумно, на трибуне директор. Надо же, он сменил галстук. Лаки еще замечает подобные вещи, что-то про дисциплину, про то, что они не позволят, что никогда еще не было. Долго, ужасно долго, скорее бы уже отпустили. Первый раз в жизни хочется оказаться закрытым в чулане, там можно лечь и укрыться, закрыть глаза, и никто не бубнит про то, что Деннис. Деннис что? А, отстранен от занятий до прихода родителей, письмо. Вопрос об исключении актуален, еще будет собрание родителей всех пострадавших и родителей-нарушителей, и если какие-то претензии, выплатит штраф, повреждения зафиксированы, хорошо, если не в полиции. Деннис кривится почти так же, как Пирс, потом странно таращит налитые влагой глаза и замирает, невидяще глядя в одну точку и дыша ртом, словно выброшенная на берег рыба. Малькольм и Дадли отстранены от занятий до прихода родителей, претензии, штраф. Кажется, это уже было. Дадли таращится на директора, все наливаясь и наливаясь краской. Кажется, что-то решаясь сказать, но нет. А вот Малькольм вдруг взрывается и орет. Не такие кретины, как все тут. И поверит мне, а не свихнувшемуся недоноску Поттеру. Дадли кивает, лицо его приобретает хоть немного осмысленное выражение. Мелкий прав, родители разберутся. Еще и директору этому не поздоровится, он не знает его отца. Автобус покачивает на какой-то неровности, стекло легонько ударяет по разбитому носу. Больно, но отодвигаться не хочется, уж очень приятно холодит. Хорошо, что в Литтл-Уингинге хорошие дороги. Жаль, что не идеальные. Научиться признавать свою вину, не убедят, ответственность, неизбежное исключение. Да мне наплевать, кому нужна такая школа, где? Прекрасно, Малькольм, можешь покинуть зал, приказ сейчас подготовит. Ну вот, осекся, стоит, лупает глазами. Минус два, поздравляю, победа, а ты сомневался, будет всем занесено в личное дело, отработка до конца дополнительных занятий, всю неделю. Я рад, что все свидетели оказались честными и храбрыми ребятами. Как видите, в нашей школе хулиганов никто не боится, противостоять, преследования невозможными. Отдельное спасибо я хочу сказать Гарри Поттеру, о, вот оно, наконец-то, который, хоть и повел себя поначалу не очень правильно, но потом сделал все возможное, чтобы противостоять нарушителям и, невзирая на все трудности, помог восстановить правдивую картину грубейшего нарушения. Это любимое место Дадли у окошка. Сюда никто больше не смеет садиться. Но сегодня оно их. И завтра тоже. И всю неделю. И можно сидеть, наблюдать за проплывающими мимо домами, кафе с сидящими в нем людьми, киосками с шоколадными батончиками, старушкой, кормящей собаку кусочками колбасы. Лаки, не смотри на еду, так только хуже. Что? Бог вернулся к действительности, выходя из сковавшего его усталого оцепенения. Все, понял, еще б не понять, рот просто наполнился слюной из-за почти явственного ощущения вкуса увиденной за окном пищи. А во, так это вовсе не крылатое выражение. Скотина ты, змей, это что же, за тот всеогрызок? Ну да, посмеялся, так сколько ж теперь, ну все, все, раскаялся, не в жизни больше, и нищего накормлю, и путнику стол накрою, и бродячих животных подкармливать буду, и зимой синичкам сало дам, и сено лосям. Никого не забыл? Тогда щелкни там тумблером, пусть уже хоть что-то подбросит. Ну сколько можно-то, как долго ехать, или просто от усталости кажется? Лаки, Гарри смотрел на него очень серьезно. А это хорошо, то, что мы делаем. Они же не делали всего этого, не стреляли в Джейн, не собирались ее побить. О, да, ну, конечно же, самое время тебе поговорить. Что ли, ни о чем, глупый ребенок. Ну да, сейчас только о добре и зле, о честном, нечестном и еще о чем-нибудь в этом духе. И злиться уже даже нет сил, и расстраиваться. Как, впрочем, и объяснять, убеждать. Но ведь замучает тогда своими сомнениями. На войне, как на войне, Гарри, нет хорошо или плохо. Есть только одно, выживание. Этим и занимаемся, ясно, ложь, это просто оружие. И другого у нас нет. Автобус сделал поворот. И за окном замелькали однообразные домики Тисовой улицы. Скоро любимый местный дворец под номером 4. Не хочется вставать, совершенно не хочется. Так бы и сидел так, прислонившись к окошку. Лаки, немного расстроенно заговорил Гарри, когда автобус остановился. Я должен тебе сказать, дома ничего не получится. Даже если весь Литтл-Уингинг будет говорить то же, что ты, и еще напечатают в газетах и объявят по телевизору. Они все равно поверят Дадли. Лаки посмотрел на него, прикрыл глаза и кивнул с едва заметной устало обреченной улыбкой. «Знаю. Боишься?» «Нет», — голос Гарри был тверд. Он посмотрел в глаза Лаки и улыбнулся. «Кажется, игра повторялась». «Да ну, и не врешь, ни капельки», — выдохнул мальчик устало, но задиристо, и, как ни странно, на этот раз в его голосе действительно было не так уж и много лжи. «Ты же со мной, Лаки. Ты что-нибудь придумаешь. Он что-нибудь придумает». «Да, да чтобы вы все пропали, ну просто ужасно смешно». Примечание к части, все еще их один и совместный день, 24, другой вариант или чему верит Дурсли, что-нибудь придумать, да. Лаки насмешливо посмотрел на Гарри, это надо же, как быстро-то научился, всего лишь один день полностью вместе, И уже опять эта фраза. Сам 10 лет создавал ситуацию, чтобы оказаться в полном ауте. А вот теперь придумай ему за пару минут из нее выход. Да ты способнее Тора, мальчик, тот хоть постепенно садился на голову. Хотя, так ли виноваты те, кто садится на голову, когда сам ее со всей готовностью каждый раз подставляешь? Ну конечно же, нужным хотелось ведь быть, полезным, незаменимым, и показывать, как же это занимательно и легко, вот так вот взять и придумать. Ладно, можешь считать, что придумал, и, что ты им скажешь, чтобы Гарри до этого не говорил Лаки, ему сейчас было очень неспокойно, о том, что могут сделать Дурсли, узнав, что он подставил Дадли, и теперь у того крупные неприятности, даже не хотелось думать, а ведь директор грозил занести это все кузену в личное дело, и если того теперь из-за этого не примут в Ванингс, куда собирается определить его дядя, последствия могут быть и вовсе ужасными. Дядя и так зол за его недавние приключения с автомобилем и очень недвусмысленно намекнул. Расскажу ту же историю, что же еще, пожал плечами Бог, но он выдержал небольшую паузу, непроизвольно копируя манеру отца, когда он им объяснял что-то в детстве, несколько в ином варианте. Да они ни в каком варианте не поверят, Лаки. Ты не понимаешь, они мне не верят даже тогда, когда я говорю правду. Удивишься, Бог улыбнулся как-то совсем невесело, когда я говорил правду, мне тоже не верили. Причем именно тогда, когда было нужнее всего. А потом один знакомый мудрец натолкнул меня на одну мысль. Дело не в том, говоришь ты правду или неправду, дело в том, насколько другие хотят или могут поверить. Именно, Лаки. Но мои дядя и тетя никогда не хотят. И если Дадли и ты будете говорить разное, я расскажу то, во что они захотят. В ироничных глазах Бога бродили лукавые зеленые огоньки. А перед Дадли у нас сейчас одно очень существенное преимущество. Мы будем первыми. Машины возле дома не было. Когда он вернется? К обеду. Молодец, помог. Осталось начать вспоминать, что он когда-то читал об английских традициях. Ну нет, не до этого, и так голова как в тумане, а она ему сейчас будет той как нужна, а поточней, часа через три, если в пробке нигде не застрянет, так это же меняет все дело, с одной всяко уж будет попроще, рука решительно берется за ручку, ну что же, еще один бой, дом с порога обдал сногсшибательными ароматами разнообразного съестного, даже в желудке скрутило, а рот снова наполнился обильной слюной. «Пожрать бы что-нибудь придумал, придумыватель!» Почти явственно прозвучал в голове предательский голос. «Чуток попозже, договорились, я не забуду. А пока что заткнись», — отшил он его. «Ну не хватало, чтобы еще чужое тело так нагло командовало». Петунья выныривает из кухни на звук открывающейся двери. В руках все тоже полотенце, не расстается она с ним, что ли. И половник, на голове, бегуди. «Пришли, а это что?» Натыкается она взглядом на заклеенное в разных местах и довольно разноцветное лицо Гарри. Губы ее поджимаются, отчего лицо приобретает недовольно брезгливое выражение. «Ты не можешь без неприятностей. Мы тебя предупреждали. Еще только одно письмо от учителей. А где Дадли?» Переключилась она, вытягивая шею в попытке разглядеть улицу через закрывающуюся входную дверь. В ее голосе зазвучала тревога. «Его оставили после уроков, тетя». «Мда». Она недоверчиво покосилась на его лицо, что-то прикидывая. Сопоставить одно с другим для нее не составило особого труда. «Это из-за тебя, не так ли? Ты опять к нему задирался? Вернон уже говорил вам, играйте в свои игры на улице, а не в школе. Ну погоди, вернется он с работы. Вот же паршивый мальчишка, никакой управы». Она резко развернулась, возвращаясь на кухню. Некоторое время она возилась у плиты, что-то подкручивая. «Иди сюда». Насколько его задержали, до конца дополнительных занятий, что, буквально зарычала она на него, а боже, он же там голодный, не раздевайся, сейчас соберу еду, отвезешь, и она еще быстрее начала хлопотать, мельтеша по всей кухне, но я не могу, тетя, Лаки изобразил максимальную степень сожаления, я головой ударился, мне врач сказал, что, скорее всего, сотрясение, и чтобы я не вставал с постели до конца дня. Меня в автобусе тошнило, мы три раза останавливались. Лаки, зачем? Поехали, она еды много даст, можно будет съесть половину. Я уже пару раз так делал. Терпение, есть идея получше. Не отвлекай, и так одна еда в голове. Еще поедим, гарантирую. Точно, Петунья смотрит на него сверху вниз, держа в руках кастрюлю с чем-то дымящимся. На лице недовольство и сомнение. Вам все равно туда нужно поехать, Тетя, не дает ей принять неправильное решение Трикстер. Там неприятности у Дадли. Лучше, если вы сразу поедете и во всем разберетесь. Неприятности? Она замирает в крайне неудобной позе, наклонившись к нижним ящикам буфета с пластиковыми контейнерами и повернув голову в сторону Гарри. Ты о чем? Что еще за неприятности? Его втянули в драку, и там есть пострадавшие, и был большой скандал. Директор считает его тоже виноватым, грозил даже занести в личное дело. Пластмассовые контейнеры падают, рассыпаясь, катится по полу рулон с пищевой пленкой. Петунья выпрямляется, прикрыв рот рукой. О, боже! Она кидается к телефону. Вернон, ну возьми трубку. Вернон, ну что же это-то? Вернон, срочно приезжай, у Дидди неприятности в школе. Не знаю. Совещание, как ты можешь говорить про... Да, конечно, ты прав, все равно не успеешь. Да, да, да, ну а как же, я немедленно иду. А куда этого? Нет, не может. Он ударился головой, там была какая-то драка, не хватало, чтобы его вырвало по дороге. Не знаю, Вернон, его оставили на отработку. Боже, да, как я могла, сейчас она вновь повернулась к присевшему на стул и жующему недорезанный хлеб для сандвичей племяннику. С Дадли же все нормально, он не пострадал в этой дурацкой драке, не могли же они оставить его, если он, тебя-то вон отпустили. Да, тетя, то есть нет, он не пострадал, ну разве что совсем чуть-чуть, что значит, чуть-чуть, взвизгнула Петунья, выпустив из рук трубку и прижимая сжатые кулаки ко рту. Господи, что с ним? Ты можешь прекратить жевать и рассказать нормально. Ну ему Пирс немного разбил губу локтем, с трудом смог выговорить Лаки, стараясь запихнуть в рот кусок хлеба побольше, потому что Петунья попыталась вырвать его у него из рук. Он с сожалением проводил глазами доску для нарезки, перекочевавшую на другой столик. Пирс подрался с Дидди. Ушам своим не верю. Они же столько лет дружат. Дорогой, его избили, но вроде не сильно. Этот говорит, что Пирс полкис. Конечно, конечно, я знаю, что он запросто может врать. Да, да, да, разберусь и сразу же перезвоню. Петунья повесила трубку и стала решительно раскручивать бигуди. Пирс не дрался с Дидди. Медленно, с нажимом проговорил Трикстер, как будто бы разговаривал с несмышленышем. Они просто вместе упали, когда выбегали из класса, но я бы не взялся утверждать, что Пирс это сделал не специально, тем более после того, как он втянул Дадли в драку и подставил. Подставил? Что за ерунду ты несешь? Полкисы, приличная семья, мы их знаем много лет, я даже представить не могу, но он же завидует ему, тетя. Он все эти годы завидовал Дадли, это знают все, неужели вы этого не замечали? Завидует, рука, раскручивающая локон, на мгновение замерла, на лице женщины отобразилось сомнение. Чепуха. Чему он должен завидовать? Полкисцы хорошо обеспечены, он одет не хуже Дадли и ни в чем не нуждается. Можно сказать, что в некотором смысле он находится даже в лучших условиях, чем Дидди. Потому что в их семье нет такого, такого ненормального, как ты. Конечно, конечно, он завидует не этому. Он завидует, что Дадли – лидер их компании, что он сильнее и гораздо лучше дерется, храбрей, да и вообще во всем намного лучше. Рука Петуньи замерла снова, на сей раз не донеся бигуди до стола, в глазах недоверчивое удивление уступило место еще не до конца принятому осознанию. А главное, он завидует тому, что Дадли нравится девочкам. От такого заявления Гарри чуть не прыснул во весь голос, так что Лаки даже пришлось притвориться, будто бы он закашлялся. На все более вытягивающемся от таких потрясений лице Петуньи появилось растроганно недоверчивое выражение. «Моя крохотулечка!» — всплеснула она руками. «Он же совсем ребенок, неужели я не заметила, как он вырос, что уже интересуется девочками? Дадли нормальный парень, он даже не смотрит на девчонок. Это они хотят с ним дружить, а не он. А вот Пирс, он давно за одной бегает. Только она сказала, что не хочет с ним дружить, и не дала». От такого лицо миссис Дурси вытянулось еще больше, из лошадиного превращаясь в жирафе. Не дала списать контрольную, как ни в чем не бывало, закончил Лаки. Она сказала, что вот если бы Дадли ее попросил, то дала бы без разговоров, и не только контрольную, а Пирсу, нет. Что за глупости у них в голове? Дадли и так прекрасно справляется. Конечно, тетя, и этому Пирс тоже завидует. Сам-то он ничего решить не может, ни у кого не списав. В общем, он разозлился очень и стал ее обстреливать резинками, чтобы она провалила контрольную, а когда учительница его поймала, сказал, что это и не он вовсе, а она оклеветала его, и стал подбивать Дадли и всех остальных ее наказать. А Дадли, он очень хороший друг, даже я это хорошо понимаю, хоть мы с ним и не очень ладим, и он всегда за справедливость. Петунья посмотрела на Гарри и кивнула, в ее растроганных глазах тревога смешалась с чем-то отдаленно похожим на благодарность. «Продолжай, я пока соберусь», — опомнилась она. «Ну и он сказал, что ябед и клеветников надо наказывать, даже если из-за этого могут быть неприятности. В общем, они договорились поймать ее у столовой». Женщина кивала головой, показывая, что она слушает, тем временем накладывая еду в пластмассовые сутки. «И тогда я сделал глупость, тетя», — произнес Лаки расстроенно. «Я сказал, что она пошла в туалет, думал, они подождут ее там и не дождутся, а потом последний урок будет, а до следующего дня они уже все остынут». Дадли и правда не хотел идти, но Пирс стал его при всех высмеивать и говорить, что он не думал, что Дадли такой трус, и что значит он врал и хвастался, что не боится неприятностей. «О, боже мой, как это на него похоже, он такой доверчивый, это правда, тетя Петунья». И он поклялся, что не выдаст друзей, что бы ни произошло. Пока Петунья спешно сушила волосы феном, переодевалась и готовилась к выходу, Лаки рассказал всю историю до конца, включая решение учительского совета и собрание в актовом зале. «О, Господи!» Петунья опомнилась только в дверях. «Тебя же нужно отправить к миссис Фиг, а я совсем забыла ей позвонить. Я лучше посплю дома, тетя. Мне что-то совсем нехорошо, и будет некрасиво, если меня стошнит у миссис Фиг». И видя, что она никак не может решиться, быстро добавил: «Поезжайте скорее, как бы директор не сделал чего-нибудь непоправимого, вы не представляете, какой он был злой». И Дадли, он из-за этого всего даже не ходил в столовую. Последний аргумент окончательно добил тетю, и она выскочила за дверь, напоследок выпалив кучу инструкций насчет того, чтобы никому не открывать дверь, не включать громко телевизор, не забывать гасить свет, не трогать игрушки Дадли и ни к чему не прикасаться из еды. Гарри запер дверь, слушая, как становится все тише быстрый стук удаляющихся каблуков. «Лаки, ты гений!» — восторженно прошептал он. «Кажется, она поверила. Я первый раз в жизни один дома. Наберем побольше еды и пойдем играть в компьютер, Дадли. А перед этим откроем двери, везде зажжем свет и включим погромче телевизор», — рассмеялся Трикстер. «Некогда играть в игрушки, Гарри. В запасе всего пара часов. Чуть-чуть перекусим и, ты знаешь, где вообще в этом доме инструменты. Примечание к части. Один и совместный день. 25. Когда знаешь, где упадешь». «Не это», — Лаки отдернул руку, которую Гарри уже протянул, чтобы снять крышку с подноса с сэндвичами. «Штучный товар трогать не будем, она наверняка все посчитала. Что там в кастрюле?» «Виндзорский суп. С чем? Мясо, перловка, лук, макароны. Подойдет, не то слово, суп пах просто шикарно. Наливай давай, а то скоро вообще забудешь, как собственными руками двигать». «Ну да, не говорить же, что устал безумно. И ложкой пускай орудует сам, и даже жует и глотает. Ну а что, иногда даже неплохо, что носитель есть, хоть как-то можно расслабиться». Суп был действительно вкусный. Вторая тарелка ушла вслед за первой даже без обсуждений. А вот от третьей отказаться пришлось, хотя далось ему это и не без сожаления. «Хватит, разморит, а еще дел полно. Если объективно, то даже вторую тарелку есть не стоило, с голоду обильное съестное ударило в голову не хуже спиртного, и даже к щекам прилил внутренний жар. Я, Лаки, отобрал управление. Усталость усталостью, но он хорошо понимал, что чем больше и разнообразнее обкатка, тем быстрее он полностью освоится в этом теле. И так его возможности, мягко говоря, не ахти, а еще и всякие досадные, хоть и мелкие неточности в движениях. Научиться более-менее прилично писать, кстати, так и не получилось за весь день, за весь школьный день. Надо же, весьма символично. Лаки, Гарри посмотрел на Бога искоса и немного виновата, она вообще-то засекает даже не штучный товар. «Спасибо, что вовремя предупредил», — съязвил Бог, снисходительно усмехаясь. Он хорошо понимал, почему мальчик сперва промолчал. «Представь себе», — предполагал, — решаемо. Он долил в кастрюлю две тарелки воды, посолил и поджег огонь. Гарри открыл рот, закрыл, открыл и закрыл снова. Потом посмотрел на Лаки по-детски восторженно и рассмеялся. «Я идиот». «Самокритично», — фыркнул Лафисон, убавляя огонь. «У вас такие же плиты», — полюбопытствовал мальчик. «Не хватало. Совершенно другие, перед глазами», — царапнув внутри ностальгией, возник большой вертел королевской кухни, суетящиеся повара, огромные котлы, подвешенные на цепях к потолку. А откуда? Посмотрел, понял, что там подается вообще, газ. Да, замечательно, если придется уходить, уйдем красиво. Он многообещающе ухмыльнулся. «Ты хочешь взорвать дом?» – восхищенно ужаснулся Гарри. «Как вариант, если к тому времени не появится возможность для чего-нибудь повеселее», Лаки выключил вскипевший суп и бросил взгляд на настенные часы. «Ну вот какого! Все же время, паскудная штука, когда его в обрез, несется, как взбесившийся конь, а когда валом, в тюрьме бы так шло». «Ладно, сейчас попробуем выйти из цейтнота». Он подошел к телефону и стал набирать номер. «Дальше что? Что?» – растерялся Гарри. «А, 8. А откуда ты знаешь номер?» Посмотрел, когда она набирала. Дальше не увидел, вертелась, словно заподпруженная лошадь. «Ты помогать будешь или вопросы задавать?» «Дальше, 37. Дядя Вернон, мне надо вам сказать что-то очень важное. Тетя ушла уже, я не успел». Она очень спешила. Я думаю, она хотела, чтобы вы поехали сразу в школу. Скажите, что Дадли не знал, что они собираются запереть дверь. Иначе Ди. В трубке послышались короткие гудки. Хель с тобой, не очень-то и хотелось. Он поверил, ты его лучше знаешь или я. В любом случае, Лаки подошел к входной двери и запер ее на дополнительный засов. Пока все не сделаем, не откроем. Гарри спорить не стал, кивнул с готовностью и явным интересом. Что, второе дыхание открылось, так это ненадолго. Ты куда? Спросил Гарри, видя, что Лаки открывает дверь в чулан. Ты же хотел инструменты, объем работ сперва нужно прикинуть, усмехнулся Бог, внимательно осматривая дверь с обеих сторон. А что ты хочешь сделать? А что нам постоянно грозит? Глупо же, знать, что угрожает, и не подстраховаться. К тому же, он, нахмурившись, подергал щеколду. Вот же паскудство, простейшие устройства. А ведь фиг изнутри откроешь. Как ты думаешь, какая вообще у нас проблема главная? Шайка Дадли, мимо. В голове вырисовывалась схема со спущенным на веревке магнитом. Да, идея не очень. Мощный магнит нужно, чтобы такое поднять и подтянуть. Клацать будет громко при соединении, да и дырка наверху. Откуда опускать? Понадобится немаленькая. Трудно такое будет хорошо замаскировать. Шайку я бы побил. Ты разве не видел? Если бы... Как ты думаешь, что? Я знаю, Лаки. Если бы я был сильнее и выносливей. Так главное, тренироваться, щеколду, конечно, изнутри не открыть. Но вот эту решетку посередине двери. Если ее как-то сделать снимаемой, то тогда не составит труда просто просунуть руку и дотянуться. Лаки хмыкнул. Сколько ты от них бегал? Что-то не очень натренировался. Думаешь, если бегать еще больше, выносливость появится? Чем эта дрянь-то крепится? Ага. Четырьмя шурупами. Вот только насквозь они не проходят, да если бы и проходили. Ну не такая эта штука, шуруп, чтобы легко изнутри отвинчивать. А что же делать, Лаки? Гарри был в растерянности. Питание нормальное наладить нужно, вот что. А сидя в заперти. Ладно, давай веди, мне нужны инструменты. Мастерская Дурсли поражала своим порядком. Впрочем, как и все в их доме, пожалуй, только кроме чуланчика. Все на своих местах. Ключи, сверла и всякая мелочевка подписаны. Бросились в глаза несколько инструментов с фирменным логотипом Граннингс. Пресловутые дрели, что делают? Дырки сверлит. Чем? Лафисон взял в руки одну, на вид полегче, и повертел перед глазами. Сверло нужно вставить. Умеешь? Гарри отрицательно покачал головой. Почему я даже не удивлен? Рассмеялся Лаки. Не буду говорить, что обязательно владеть всем инструментом, что есть в мире. Он попытался вставить сверло, но оно не вошло в отверстие, но это как бы семейное ремесло, мог бы и поинтересоваться. Он вставил другое потоньше, но оно тут же выпало. Что мне до этого? Оно никогда не будет моим. Хочешь, чтобы стало? Ну как-то же они там крепятся. Стопор какой-то должен быть или... Ну да, вот на внешнем кольце какое-то углубление, а вот на стенде рядом с тем местом, где висела до этого дрель, и соответствующий ключик. Ну да, ну да. Только Старк спец по незнакомой технике. Да не тут-то было. Уж в такой ерунде он разберется, не Джарвис. Можно, в принципе, организовать и это. И будет твоим. Хочешь? Лаки отпустил зажимное кольцо, вставил сверло и зажал. Ничего так штуковина. Даже на оружие смахивает. Не хочу. Я ничего от них не хочу. Ни их дома, ни их Граннингс. Я хочу просто уйти и забыть все. Ну и напрасно. Я бы на твоем месте все у них отобрал. Это ж забавно. Было ваше, стало наше. Сюрприз. И он рассмеялся. Как часто они проверяют твой чулан? Они вообще никогда туда не заходят. Да они вообще не подходят к нему. Только тетя, когда меня будет. Вообще великолепно. Оживился Лаки. Это сильно упрощает задачу. Он порылся во всякой железной мелочи и выбрал несколько болтов с гайками. А теперь мне нужен источник энергии, сказал он, повертев в руках шнур. И, думаю, какой-то промежуточный элемент, чтобы их соединить. Удлинитель, догадался Гарри. Вон, в том ящике, аж 3 штуки. А вообще есть автономная дрель, на аккумуляторе, дядя в основном ею пользуется. Вот дядя пускай ею и пользуется, недовольно выдохнул Лаки, попробовав снять тяжелый инструмент с места крепления. И всего-то работы, выкрутить 4 шурупа, досверлить отверстия из-под них до конца и вставить болты, затянув их гайками. А пришлось повозиться, отдыхая чуть ли не после каждого движения. Слабые детские руки плохо держали даже этот более легкий инструмент, а испортить что-либо было просто недопустимо. Пришлось еще подметать пол от насыпавшихся мелких опилок. «А что внизу?» – спросил Лаки, увидев, как особенно мелкие опилки исчезли в тонкой щели между досками пола в чулане. «Подвал. Великолепно. Великолепного оказалось мало, а вот работы ужасающе много. Пилить пришлось в том месте, где стоял топчанчик, служивший ему кроватью, а для этого его разбирать и вытаскивать в коридор. Время от времени холодным липким сгустком подступала паника, что не справиться, не успеть. Особенно тяжело стало где-то на середине проделанного, казалось, что он пилит вообще по одному месту, и что работа давно никуда не движется. Гарри, тот напиток, что Дурси пьет по утрам, он ведь для бодрости. Кофе? Да, но я его никогда не пробовал. Самое время. Чашка кофе и умывание холодной водой вернули его в реальность, в хилевую местную реальность. Он посмотрел в зеркало и рассмеялся, на него смотрел мальчишка, который в лучшем случае сбежал с каторги. Лицо в синяках, ссадинах, уставшие и замученные, в глазах нездоровый блеск. Чудесно помог местному, Лафисон. Ты отлично справляешься. Ладно, допиливать надо, потом кровать затаскивать, убирать. День бесконечный какой-то. Первый его день в качестве смертного. Да такое должно идти год за 20, и это как минимум. Засчитал бы еще кто. Гарри смотрел, как его руки прибивают гвозди к потолку. Вернее, к тому, что служило тут потолком, к обратной стороне лестницы. Руки совсем затекли, сейчас Лаки опять отдыхать будет. Гарри было бы стыдно признаться даже себе, но он в который раз ловил себя на мысли, что хочет, чтобы пришли дядя с тетей, чтобы поесть и наконец-то лечь спать, потому что стоять было трудно. Стоять на кровати и держать равновесие с запрокинутой наверх головой, пока Бог цепляет какие-то крючки. Лаки пришло в голову распределить обязанности, и теперь Гарри думал только о том, чтобы или голова не закружилась сильней, или не подкосились давно дрожащие от напряжения ноги. А ведь так хочется задать столько вопросов. Лаки, а откуда ты умеешь забивать гвозди? Ты же царем был, рос принцем. Нет, этому еще и болтать хочется. Лафисон повалился на кровать, глядя на проделанную работу, над тем местом, где он лежал, теперь располагался самодельный каркас для импровизированного тента. Встать нужно и на кухню сходить. Ладно, через пару минут. И, нас не растили зависимыми и беспомощными. И уж подковать лошадь, если понадобится в походе, в твоем возрасте я всяко умел. Это насчет забивать гвозди. Верхом, кстати, ездить умеешь? Ясно, даже не сомневался. И, кстати, Лаки наставил на Гарри указательный палец, готовить я тоже умею, и не хуже. Веришь? Ну, а что? Кто готовил-то в походах, если запасы кончались? Вальштаг разве что мог бы, да вот только много ли останется после его приготовлений. А теперь насчет 3 подъема и на кухню. Надо завершить начатое. Через пару минут над кроватью был натянут разрезанный по швам развернутый полиэтиленовый пакет для мусора. Предназначение понятно, усмехнулся Лаки. Я тебе не говорил, что когда знаешь, что тебе может грозить, глупо не подстраховаться, стащить кусок мяса из супа, отпереть двери и спать. А ведь еще были планы, к цвергам планы, за один день всю жизнь не перестроить. Будет надо, найдет как еще раз их из дома спровадить. Ведь найдет же, да, Гарри, сходить поколдовать не хочешь? 2 насмешливых зеленых глаза встречаются с 2 такими же зелеными, отчего те сперва округляются, а потом тоже начинают беззвучно смеяться. Понял, да, ну конечно же понял. Смешно. Примечание к части. Если кто-то не совсем помнит, Как выглядит дверь чулана? HTTPS древегаглицом филе D1GXG86Fe2MAEVZUVAXLAFLFUVIEV. Дверь снаружи с решеткой и щеколдой. HTTPS древегаглицом филе D1ZIPSXFCSUPSVGMKNRIELN46WLCVIEV. Изнутри. Вальштагт, один из друзей Тора, очень любил поесть. Один и совместный день. 26. Уйди. Нет, нет, нет, только не заснуть. Мелкий спит, уснул сразу же. Оно и понятно. Вот теперь самое время попытаться. Вдох, выдох, балансирование на грани сна и яви. Безмыслие, бесчувствие. Никак, да, ладно. Сознание перестало слушаться, пускай, но ведь есть еще подсознание. Не заснуть только бы, пока. Концентрация. Губы шепчут древние заклинания глубинной связи. Впрочем, все должно работать и без него. Должно, вернуться надо, в свое тело. Это же его исконное право. Это не что-то такое, не что-то такое, что, даже мысли расплываются. Ладно, теперь спать. Во сне связь тела с сознанием ослабеет, и при правильно заданной программе есть хороший шанс проснуться где надо, дома, неважно, спать. Выходи оттуда немедленно. Стук в дверь, словно колотушкой по плохо соображающей голове. Да чтоб ты себе уже где-то язык прищемила, мерзкая смертная. Это что, уже утро, что ли? Но это было не утро. Нехорошо. Что случилось-то? Семейка вернулась, и явно не очень довольна. Ты слышишь или нет? Трам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Иду, тетя, бешеная самка помеси Мерина и потрошенной гусыни. Лаки, это плохо. Догадался, он открыл дверь, уже готовясь увернуться. Хель, ну вот надо же. Он рванулся налево, а Гарри направо, в результате чего тело болезненно дернулось и, ну ясное дело, осталось на месте. И в то же время в его волосы со всей силой вцепилась толстая рука. Ты. К нему надвинулось красное от напряжения и злости лицо Дурсля. Ты. Я же предупреждал. Еще одно письмо из школы. Но разве было письмо? С трудом проговорил Лаки, которому от боли хотелось присесть, но рука, крепко держащая его за волосы, не позволяла этого сделать. Ты мне еще поумничай, ревел над ухом Вернон. Ты затеял драку в школе. Ты совсем обнаглел. Ты. Я просто хотел предупредить Дадли. Я хотел как лучше. Ты. Ты не можешь как лучше. Ты никчемный, тупой выродок своих никчемных родителей, и тебе лучше никуда не лезть, раз ничего не соображаешь. Отпустите меня, закричал Гарри, потому что боль стала уж совсем нестерпимой. Казалось, сейчас волосы оторвутся вместе с горящей огнем кожей на голове. Тихо. У него нет ничего, он просто так отрывается. Само собой, мисс Свин просто так отрывается, вот только еще чуть-чуть, и действительно брызнут слезы. Отпустить. А-а-а. Вдруг истошно заорал Дурсль, с ужасом глядя, что волосы Гарри начали прямо на глазах удлиняться, и его рука сжимает их уже на достаточном отдалении от головы мальчика. Волосы вытянулись еще, и Гарри, отступив на полшага назад, прислонился к стене. Ноги подкашивались, пекло голову, бешено стучало сердце. Он с испугом смотрел то на Вернона, то на замерших с открытыми ртами Петунью с Дадли, то на собственные волосы, которые он впервые видел без зеркала, потому что по длине они стали, наверное, не меньше, чем до пояса. Что это такое? Наконец пискнула дрожащим голосом Петунья, ее просто трясло от ужаса и отвращения. Еще и эти выходки. Опомнился Дурсль, разжимая пальцы и отдергивая руку, будто он держал в кулаке пучок змей. Ну ты доигрался, мальчик, Дадли, сбегай в спальню, принеси мой большой ремень. Когда-то этому нужно положить конец. Кровь прилила к щекам Гарри. С дяди станется, он это может сделать. Он может это сделать при Дадли. И тогда в школе. Только не с Лаки. Только не сейчас. Лаки, уйди, уйди, уйди, уйди. Резкое головокружение, нехватка воздуха, удар и падение. Падение в никуда. Над головой кремовый потолок. Неприятно покачивается и расплывается перед глазами. Да, дома. А там, где-то на конце другой вселенной мальчишка, которого вернуться, ты не можешь сейчас ничем помочь, Лафисон, ничем, только шанс, что застрянешь опять, не разобравшись. Ты ведь сделал все, что мог, верно? Так почему же? Перед глазами расплывается потолок, на щеках мокро, вот какого, ведь ему нет дела до этого смертного, ведь так, тело не пострадает, почти, забудь, не трагедия, там все равно к этому шло, без него. Шло ведь, закрыть глаза и успокоиться. Успокоиться, а не. Воображение рисует наполняющие комнаты газ, вспыхивающие белые кружевные занавесочки на зарешеченных окнах кухни. кричащих в ужасе внутри людей, мало, пылает вся тесовая, встает на дыбы асфальт под ударами атакующих сверху стремительных кораблей, от выпущенного из посоха мощнейшего заряда переворачивается машина, теперь хорошо, отлично просто, еще лучше, чем было, замечательно успокоился, ладно, встать и умыться, и поесть, тут тоже голод, сколько хоть времени прошло, придумать надо, как засекать, и, написать нужно что-то на стенке, ну хоть что-нибудь, например, виндзорский суп, кофе, бренди, овсянка, смешно, двери заперты, ночь, где хоть свет убавляется, никогда раньше это не делал вручную, все, нашел, морду льва на стене надо чуть двинуть в сторону, что ж, заботливые, переживают, небось, о нем денно и ночно, полумрак, хорошо, никто не болтает в голове постоянно, как же он его утомил, лакито, лакиета, а у вас что, уйди, да с радостью, весьма вовремя, круг начертан, горят огоньки, пляшут блики на стенах, как привычен уже стал ритуал, ну прям как поужинать, разобраться нужно со специалистом по удачным вселениям, а то даже лететь обратно как-то не очень спокойно, вернее, неспокойно совсем, хесиш, все понятно, опять занят сверхважными дворцовыми делами, с рабами, писарями и троюродными родственниками, да ни капельки он ему не завидует, с чего бы это, сесшая, мне бы, барышня, шефа вашего пригласить, или очень очередь длинная из просителей, ну так я подожду, мы, боги, народ не гордый, глядят разные глаза на утонченном темном девичьем личике, ну вот, один сразу закрыла, господин бывший срединный хранитель, да не оставит его вселенная своей милостью, не сможет больше навещать своего иноземного друга. Примечание к части. 2 ой совместный день. 27. В гостях. Чаи. Уу. Вот так даже. Ну да, хесиш предупреждал. Значит, взял на себя все-таки все эти похождения. Рискнул. Он рисковый, змей, вообще-то, даром что выглядит иногда паникером нерешительным. Ну надо же, не вовремя как. Все-таки спросить кое о чем совсем не мешало, прежде чем обратно соваться. Скажите, милочка, что это вопрос жизни и смерти? Немного кисло усмехнулся Лафисан, глядя в один глаз замерший словно изваяние на гини, закрыла и второй, понятно, на связь выходит, о, нет, нет, нет, нет, это он зря, хэш способен учудить что-нибудь, а потом, потом может быть не очень приятно, стоп, скажи, просто повидаться бы хотелось, ну и заодно пару кое-каких вопросов уточнить, стоит, молчит, не шевелится, да хоть бы кивнула, гадина, не поймешь ведь, услышала или нет, если придется через нее общаться, Трикстер скривился, да уж, тогда точно только вопросы жизни и смерти обсуждать, неприятная особа, да и связь у нее с Хесишем какая-то, то ли медленная, то ли не очень качественная, он подошел к столику, налил вина, тарелки пустые, даже не обратил внимания, что ел-то, впрочем, неважно, голод утолил, а сейчас как-то не до вкусовых изысков. Тварь не уснула там в круге, скоро все щепки сгорят, не очень хочется уж слишком расходовать мебель, в конце концов могут и не понять, не хватало, чтобы все поменяли на золотое или мраморное. Господин бывший срединный хранитель, ну чудесно, очнулась наконец-то, да продлятся его годы во здравии, будет несказанно рад, если его иноземный друг почтит его доверием и соблаговолит быть гостем в его скромном жилище, а во. Даже так, и как же будет происходить сие действо, собственно говоря, не против, все зависит от того, как будет организовано это, занимательное турне, Лаки машинально покосился на перстень с чешуйками на безымянном пальце, если сейчас вдруг окажется, что это единственная возможность, ну да, доверие доверию рознь, змей, конечно, вроде как и свой, хотел бы навредить как-то, то или просто не вернулся тогда, или, да был у Хесиша шанс отомстить, еще как был, но все-таки, доверие, конечно да, но не настолько же, по крайней мере, пока действительно совсем не приспичит, точно, не настолько, господин Хесиш предлагает своему высокородному другу попробовать воспользоваться традиционным для демонов методом призыва в пентаграмму посредством имени, если только тот не сочтет для себя сей вариант слишком оскорбительным или неприемлемым по каким-либо другим соображениям, господин Хесиш гарантирует, что не станет задействовать каких-либо магических, духовных, ментальных или физических компонентов, ограничивающих свободу воли или передвижения, и она уперлась взглядом в начертанную в пентаграмме руну подчинения. Не нравится, да, ладно, ну не боится же он этой змеюки в конце концов. Что сделать-то может? Укусить? Пускай разочаруется в себе только, не действуют на него яды, в том числе и змеиные. К тому же Хесиш, да не стал бы Хесиш подсовывать что-то опасное, не предупредив. Сервусов, бросил он, стирая ногой руну и часть круга. Надоели подчеркивать, не нуждается. Мне говорили, так эффективней работается, подмигнул. Давай инструкции, милая, я как бы не совсем демон. Просто слушать, прошипела она, просто ждать, быть готовым к выходу и не сопротивляться, когда потянет, и лучше окружить себя стеной огня. О, как, стеной, не сложилось нынче с огненными стенами, он с досадой посмотрел на кровать и на дверь в ванную. Ну можно, конечно, но не стоит, можно мысленно, а вот это другое дело, без проблем, хоть горящий вселенной, он довольно и самоуверенно усмехнулся, горящий тисовый. Как там дела-то сейчас, начинаем, темная полусферическая, нет, пожалуй, не совсем зала, но и комнатой такое помещение уже не назовешь. Стены цвета черного шоколада испещрены тонкими золотыми узорами, вспыхивающих в разных местах отраженным светом. Добро пожаловать, а достойнейший, склонилась в полупоклоне голова, в изящной сверкающей короне, Сисшая, стоит, чуть склонившись, и стирает часть круга, хвостом двигая какую-то, на вид парчевую, тряпицу. О, да, Хесиш в своем репертуаре, даже тряпка, и та дорогая и с узорами, пижон. И это, эталон местной красоты, в короне, и вообще вся блестит, потому что черную чешую покрывает то ли позолота, то ли сверху как-то крепятся золотые и серебряные чешуйки, и чуть ниже шеи сверкающий узор, похожий на очки королевской кобры. Вот только капюшона у нее нет, тело ровное совсем, больше на гадюку похожие. А господин Хесиш будет с минуты на минуту, он не ожидал, что его высокородный друг справится так быстро, то есть справится не хуже демона, ну конечно, не ожидал. Она посмотрела на него одним глазом и ничего не ответила, только лицо приняло еще более неприятное и надменное, почти презрительное, выражение. Ну да, ну да, мудрейший и просвещеннейший народ. Прибил бы пакость, было б чем только. Он сделал шаг в сторону прохода в круге и почувствовал слабость. Конечно, взгляд уперся в стоящее на полу золотое блюдо с зарезанным черным петухом. Ну что же не девственница, было б оригинально. Это надо ж, дойти до жизни такой. Хотя, кто заставлял-то? Да ладно, интересно же, новый опыт. Правда, за последнее время в новом опыте у него недостатка уж явно не наблюдалось. Ну и как это делается? Не нагибаться же и высасывать. Не смотри, гадюка одноглазая, без тебя разберемся. Как-никак, не дурнее демонов. Лаки пригляделся к лежащей на подносе убитой птице. От лужицы крови, вытекшей из перерезанного горла, исходило чуть заметное серебристо-алое свечение. Он поднес к нему руку и прикрыл глаза, представляя входящую в ладонь силу. Входит, всасывается, наполняет, бурлит. Ну конечно, сила есть сила, все как надо работает. Он улыбнулся, перестарался даже. Пожалуй, энергия наполнила его даже с избытком, так что появилось ощущение легкой эйфории, похожей на хмель, а ничего так, быть демоном. Он шагнул из круга, и почти одновременно из стены материализовался хозяин этого космодромчика, в его доспехах, на местный манер переделанных. Ну да, рукава расшил и добавил чего-то красного и желтого. Цыганка ты и воровка, хэш, что не принимай и что не возвращай, и вкуса ноль, была бы магия. Сразу бы это безобразие перекрасил. Хесиш поклонился сперва Лаки, затем Сисшее. В его взгляде скользила тревога, которая усилилась, когда он вновь перевел взгляд на гостя. «Ты перебрал, у тебя глаза отсвечивают красным. Шикарно. Кто-то учил меня правилам хорошего тона», — рассмеялся Трикстер. «И где же получасовая приветственная речь с выражением небывалого счастья и восхвалением моих достоинств? Ну ты не любишь, я знаю», — немного смутился Хесиш, с лица которого так полностью и не сошел отпечаток тревоги. «Да ну, вот же жалость, я только настроился, я правда рад, и, насчет достоинств, я не очень надеялся, что ты согласишься, и мне приятно, что ты настолько тебе доверяю, оставь, я и в более рисковые места забирался, поверь, а насчет тебя», Лаки демонстративно покосился на перстень, вплоть до этого, он уверенно кивнул змею, «есть, вот оно, растроганно-растерянное», такое знакомое выражение, приятно почему-то видеть, и вызывать, приятно, я бы не предложил, да и вообще, Хесиш немного поджал губы, а глаза, приобретя лукавое выражение, ушли куда-то в сторону, он помолчал, а потом глянул в глаза Лаки и рассмеялся. «Не стоит этого делать, за тебя очень много дадут». «Ну очень смешно», — сделанной досадой усмехнулся Трикстер. «Я должен быть польщен, да ты не сделаешь этого, не сможешь, духу не хватит, не идеализируй». «Нет, нет, конечно, я бы тебе никогда зла не хотел, но когда речь идет о таких деньгах, там действительно большие деньги, на несколько таких дворцов хватит, и не только. В общем, я бы мог поступить легкомысленно. Просто у меня от этого начинают мозги несколько по-другому работать. Я мог бы подумать, ну что ты все равно выкрутишься, сбежишь, а я с тобой поделюсь потом, и все будет в норме. Мда». Хесиш задумался, глядя куда-то в сторону в пол и поджав губы, потом поднял виноватые глаза на Лаки и вздохнул. «Так что не стоит». Куда как откровенно, Лафисан прошел по ковровой дорожке к накрытому возле стены инкрустированному драгоценными каменьями, ну куда же без них, золотому столику. Два кубка, и оба светятся. «Пить, значит, одинаковое будем, демон, не вино, опять петушиное?» «Нет, на козлов с девственницами не претендую, но вот один змей мне, кажется, кое-что задолжал. Хочешь моей? Ой, да конечно, какой разговор. Сиш, принеси нож и еще один кубок для гостя. Только моя правда хуже, я тебе лучшее предложил, что у нас есть. Мы не едим млекопитающих, а вот птиц, да, с удовольствием». «Кто она?» — поинтересовался Лаки, когда ногиня полностью исчезла, пройдя сквозь стену. «Рабыня», — Хесиш отхлебнула из кубка. «И это ваша добрая традиция раскланиваться с рабами?» Хесиш улыбнулся. «У нас говорят, что поклониться можно и муравью, если ты сознаешь, насколько он необыкновенное творение. А она действительно прекрасное творение, ведь правда?» Лаки мог бы поспорить, насколько прекрасно надменное девичье лицо, сидящее без шеи на огромном чешуйчатом туловище, но не стал. «О вкусах не спорит, ногу видней, в конце концов Сиерас — прекрасное чудо его роду племени. А почему?» Лафисан, улыбаясь, изобразил одной рукой корону на голове. «Ну нравится ей, вот и нацепила», — пожал плечами змей. «Дворец опечатан, на нем чары запрета на вынос любых ценностей, так что я сокровищницу открыл, все равно ничего никуда не денется, а ей в радость. А глаз у нее почему постоянно один закрыт? Потому что мне незачем смотреть двумя глазами на существо, лишенное магии», — прошептала возникшая снова из стены змеедева. «Даже так?» — протянул Лафисан, впившись в нее взглядом. «Знаешь что, гусеница ряженая, я тебя огорчу. Магия у меня еще будет, а вот ума у тебя, это точно без перспектив. А ведь это поважнее для существа разумного. Впрочем, ты к таким вряд ли относишься». Он был готов, конечно, мог отпрыгнуть или увернуться. Но только зачем? Призрак же он сейчас бестелесный, что грозить ему может? Пусть кидается. И она кинулась, сжалась на секунду огромными блестящими кольцами и затем резко выпрямилась, метя куда-то то ли в шею, то ли в лицо. Потому что понять он этого не успел, между ним и Сисшеей мгновенно вырос Хесиш, только что спокойно сидевший на бархатном полукресле за столиком. Клац! Громко щелкнули белые зубы по золотому наручу с точной копией асгардской чеканки на выставленной в защитном блоке вперед руке. «Не воин, да? Хэш, ну зачем?» — лениво поинтересовался Лаки. «Пускай бы воздух ловила, может и язычок свой заодно прикусила раздвоенный. Она не только на физическом плане кусает, а на ментальном и духовном тоже, и может потом очень долго тошно быть. Тебе точно не надо, иммунитет у меня полный. Садись, брось ее, мешает только. Прибил бы ее или продал, что ли, или она лелеет твой ногайский вкус». Хесиш вздохнул, потом обратился к рабыне. «Сиш, ты обещала мне, что не будешь кусать гостей». «Я терпела, он меня под ритуалом подчинения держал, и он спрашивал, что я могу делать, он заполучить меня хотел». «А, ну это с ним бывает», — хмыкнул Хесиш, «а потом он руны убрал и круг открыл, но я терпела, а он постоянно смеется надо мной». «Вот как?» — приподнял одну бровь Лаки. «Да я не говорил с ней вообще, только по делу, и поинтересовался я просто из любопытства, что ты ей вообще позволяешь. У нас бы давно казнили или рот закрыли, причем навсегда». «Научить? Как? Я знаю, что смеется. Сиш, я тебя предупреждал, что этот гость может это делать. Ты мне обещала. Иди в курятник, принеси мне пару яиц в кабинет, а корону сними. И не смотри на меня так, ты не заслужила ее носить. Можешь петуха одного загрызть. И не возвращайся, пока не будешь уверена, что сможешь вести себя нормально». «Ой, кошмар», — устало рассмеялся Хесиш, садясь обратно за столик. «Сейчас я тебе все объясню. А-а-а, ты хотел?» Он покосился на валяющийся на полу кубок, который змея, державшая его до этого кончиком хвоста, выронила во время броска, и покачал головой. «Ладно, потом. Или допивай этот, в него налью. Она не хотела тебя зацепить, она не умеет. Укусить может, а язвить – нет. И с магией она вот что имела в виду. Второй глаз у нее только магию видит, если магии нет, он просто мешает ей. Она же объяснить не может нормально. Это довольно примитивное создание, глупое. Всего на 25% демон, остальное – животное. Вот же хель. Прямо даже неудобно как-то. Тьфу. Ну прямо как ты, те же пропорции», – с досадой усмехнулся Лафисан. «Не совсем», – качнул головой змей, пряча усмешку. «Я того и другого по 25, а на 50 тогда ты что?» Нак улыбнулся уже открыто и немного смущенно произнес. «Полубок. О-о-о, ну это уже вообще. Допить вино, чтобы не видно было. Удивление, смущение, и молчал же все это время, а? Ну понятно, если спросить, так скажет, что сам же и не дал в их первую встречу договорить. Полудемон, служитель, хранитель». На этом он его и оборвал. И пошло-поехало. А потом? Потом разговор это был насчет богов, не богов. Вот хесишь, просто так ничего ведь не скажет. А перебрал вина, то есть крови, он, это точно. Потому что даже жар прилил к щекам и вообще как-то не очень хорошо стало. А этот сидит и смотрит. Гад ты, хэш, вот кто, констатировал Лаки, допивая бокал до дна. На 25% точно, рассмеялся Хесиш. Змея именно к ним относится. Для тебя это до сих пор имеет такое большое значение? Тебе солгать, или сам отстанешь? Разберусь. Давай сейчас не об этом. Ты. Нет, надо сперва о суде его спросить. Не то снова обидится, будет потом еще и нытье на тему хороший-плохой друг. Решил таки до конца идти, ну судя по изменившимся мерам. Как там дела вообще? Дела? Нак прищурился, вид у него сразу стал какой-то болезненный, и на лице вновь проступили озабоченность и тревога. Да я бы сказал как, только вот Шауча не позволяет, он как-то нервно рассмеялся. Долго крутили насчет того, знаю ли я, что я делаю, а у нас там полотдела свидетелями, все кивали из зала, чтобы я сказал, что нет, а я все на своем. Тогда меня трижды заставили повторить, что я уверенно считаю, что все нужное предусмотрел, а я все да, да, да, и тогда пошло. А знали ли вы, что посылаете клиента в нестабильный мир? Да, знал, предупреждал, он согласен. А знали ли, что клиент – существо высшего плана, а вы с такими работать не обучались? Да, знал, предупреждал, клиент согласен. А вы рассчитали, чем может грозить нестабильному миру вмешательство существа высшего плана? Хесиш посмотрел на Лаки отстраненно, как будто бы сквозь него, склонного к глобальным разрушениям. Ну хотя бы на ближайшие 5-10 лет, ну я им давай теорию, что склонность, это всего лишь склонность, что она может никогда и не проявиться. Ну и добили они меня. Вы не только сделали и то и се, и так и не так, вы еще и вообще своего клиента не знаете и не посмотрели. Он уже дважды пытался это сделать, полностью уничтожить сперва один, а потом и другой из миров. Хесиш, наконец, сфокусировал взгляд на Лаки, и взгляд этот был совершенно расстроенный, а еще в глубине его читался хорошо скрываемый немой укор, и уж совсем глубоко смутно маячил неясный оттенок обиженного ребенка, которого непонятно за что и непонятно зачем обманули. Хэш, Лаки резко поднялся, отчего его чуть было не повело в сторону. Один, он поднял вверх указательный палец, один мир, и для этого были причины. Про второй. Это бред, бред, вообще бред. Я там править хотел, как бог, как мой. Ладно, неважно, он сел обратно. Какого я вообще должен опять за это оправдываться? Я уже и так в тюрьме из-за этого. Причем, что я совершенно не этого хотел. Лаки, Хесиш заговорил спокойно и серьезно, только в глазах все еще читались грусть и тревога. Я верю тебе, но мне надо. Разреши, пожалуйста, мне посмотреть. Мне посчитать нужно. Пожалуйста. Что опять смотреть, что опять считать? Устало скривился Трикстер. Ну вот какого, хэш. Сперва с гадюкой своей дурной, теперь и сам. Оно надо, ворошить это постоянно, забыть хочется, а не наоборот. У тебя же забрали все, вроде. Вернули, Хесиш задумчиво прикусил губу, отчего один из его тонких длинных клыков оказался снаружи. Дали, так сказать, последний шанс, чтобы я убедился сам, что делаю то, чего делать не следует. Прошлое хочу твое посмотреть, как там на самом деле все было. О-о-о, один раз смотрел, сразу не мог, всегда знал, что этика – дело дурное. Все эти заморочки только боком. Лаки снова встал, на этот раз совершенно спокойно. Давай, только одно условие. Он прищурился и наставил на Хесиша указательный палец, потом без обсуждений. Вообще, Нак посмотрел на Лаки как-то растерянно и благодарно. Я думал, что меня час уговаривать придется. Лафисан рассмеялся. Если на то пошло, то я действительно этого очень не хочу. Но я тебе друг или... Так просто крови попить попробовать прилетел. Ты не смейся, я все же об этом не забываю. Что бы ты там обо мне не думал, и что бы не думали все твои милые коллеги. И да, Лаки прикрыл глаза. Я хочу, чтобы ты убедился, что я не уничтожаю миры для развлечения. Примечание к части. Шауча. Чистота внешняя и внутренняя, в том числе и чистота речи. Хесиш имеет в виду, что не выругавшись, одним словом состояние его дел не опишешь. Гад. Пресмыкающиеся или земноводные, устаревшие. В 18-19 веках пресмыкающиеся вместе с амфибиями объединялись в группу гады, холоднокровные наземные позвоночные. 27. В гостях, Ч2, идем. Хесиш решительно поднялся и махнул рукой, отчего часть узорчатой стены просто растворилась, открывая проход в широкий и длинный дворцовый коридор. Ну да, видать, не все у них все же сквозь стены шастают. Сезам, закройся. С усмешкой буркнул Лафисан, проходя в новоявленную дверь. «Ты это читал?» – удивленно улыбнулся Нак. «Да чего я только не читал. Мне дали просто идеальный шанс скоротать вечность за книжками. А как у тебя там?» «Там?» – Лаки оторвал взгляд от арабесок, покрывающих голубые стены. «Ну я бы сказал как?» Он точно скопировал интонацию Хесиша. «Да королевское воспитание не позволяет. Хочешь поменять? А что, уже можно?» «Возможно», – задумчиво произнес Нак. Точно так же движением руки делая проход и приглашая гостя пройти в большую светлую залу со струящимся посередине фонтаном. «У меня хорошая сейчас установка, большая, так что...» Еще одна стенка растворилась от взмаха руки, и они попали в хрустальную галерею с множеством цветных витражей. «Сможем, думаю, что-нибудь подобрать. И если хочешь изменить какие-либо параметры, то решай, я сделаю». Вот только, на этот раз они вышли в сад, и у Лаки создалось стойкое впечатление, что змей повел его далеко не самым близким путем. «Счастливое детство я тебе сделать все равно не сумею». «О-о-о», — протянул Лаки, но Хесиш его перебил. «Нет, нет, даже не потому, что тебе суждено пережить что-то другое, и, тем более, не потому, что ты не заслуживаешь. Просто, он покачал головой, в детей, которых любит, не вселяются демоны, и сами они демонами не становятся. Демоны». С подозрением прищурился Трикстер. «А при чем тут демоны? Боги им тоже не особо нужны. Да боги счастливым людям вообще нужны мало, разве что некоторые вспоминают с благодарностью, ну те, кто на нее способен. Тогда можешь выбросить из головы. Новый кот в мешке меня не прельщает совершенно. Здесь уже хоть известно, чего ждать, и более-менее ясно, что делать». Некоторое время они шли молча. Теперь Лаки больше не сомневался, Хесиш действительно показывал ему дворец. Вот же хвастливое создание, а еще про него что-то говорил. Все было роскошно, богато и немного безвкусно. «Ну не тому ты, Дем, ах да, полубог, дворцы показываешь». И хоть скромное жилище оказалось совсем не маленьким, и уж точно не скромным, но ни по величию и размаху, ни, тем более, по художественной ценности, ни в какое сравнение с дворцом Асгарда не шло. И от этого почему-то вдруг отчаянно захотелось домой, туда, во дворец его юности. Ладно, не время об этом, гостеприимный хозяин, видимо, ждет каких-то восторгов. Изобразим.